этот небольшой храм, в котором Джаганнат находится в течение 9 дней. И во время этого фестиваля Господь Чайтанья с его преданными, они проводили все это время здесь, и они пели удивительные киртаны для Джаганата. А на 5-й день пребывания Джаганнатха здесь, в храме Гундичи, происходит особенное событие. Этот 5-й день называется Хера Панчами. Хера значит видеть, Панчами значит 5-й. На 5-й день Лакшми из большого храма Джаганнатха приезжает сюда для того, чтобы увидеться с Господом Джаганнатхой. А ее привозят сюда на удивительном паланкине, украшенном драгоценными камнями, роскошным. И сама Лакшми восседает на этом паланкине. Вокруг нее множество служанок, и служанки ее приносят сюда. Дело в том, что когда Господь Джаганнат выходит на фестиваль Радхаятры, то он спрашивает разрешение у Лакшми. Она говорит: хорошо, езжай, но только на один день. И на один день она дает ему разрешение отлучиться, однако проходит 5 дней, а его все нет. И Господь Чайтанья, когда наступил это Хера Панчами, перед Хера Панчами Махараджа Пратапарудра сказал Каши Мишри. Каши Мишри был главным распорядителем храма Джаганнатха. И Махараджа Пратапарудра сказал: устрой этот фестиваль Хера Панчами таким, чтобы он был более роскошным, чем сама Радхаятра. Чтобы Господь и его преданными могли наслаждаться здесь, устроить тут празднество, чтобы он был еще более пышным, чем вся Радхаятра. И когда этот Хера Панчами наступил, и Лакшми пришла сюда, то Господь Чайтанья спросил у Сварупы Дамодара: а почему Джаганнат не взял Лакшми с собой? Зачем нужно было? Почему он не забрал Лакшми сюда, во Вриндаван? И Сварупа Дамодара сказал, что Лакшми не может входить во Вриндаван. Она не понимает, чем хорош Вриндаван. Лакшми нравится жить в почете, в роскоши. Лакшми любит великолепие Двараки. И Лакшми не понимает, что Господь находит во Вриндаване хорошего. Поэтому, соответственно, Господь, чтобы она не портила ему настроение, оставляет ее в храме Джаганнатха, а сам приходит сюда. Но когда Лакшми на 5-й день приходит сюда со своими служанками, эти служанки, они страшно разгневаны. Они думают: наша госпожа оставлена, ее забросили, ей пренебрегли, и поэтому они приходят сюда и начинают брать в плен слуг Господа Джаганнатха. Они связывают их веревками, они начинают бить их палками. А потом они подходят к колеснице и начинают бить эту колесницу палками, немилосердно, за то, что эта колесница забрала Господа Джаганнатха из этого храма. А потом они подходят к самому Джаганнатху, но не осмеливаются бить его. Но Джаганнат смиренно складывает руки и говорит: я скоро вернусь. Подожди, я уже возвращаюсь. И во время этого фестиваля Шривас Пандит вдруг вошел в состояние Нарады. Вдруг он вспомнил, что он Нарады Муни. Стал говорить: а я тоже не могу понять, чего Джаганнат находит в этом Вриндаване, в этой Гундиче. Там Лакшми Деви восседает на троне, украшенном драгоценными камнями, на золотом троне. А тут он сидит в каком-то простом лесу, и ничего нет. И что хорошего вообще в этом Вриндаване? В этом Вриндаване он играет с гопи, эти гопи торгуют йогурт. Как эти гопи могут сравниться с Лакшми Деви, который восседает на золотом троне из драгоценных камней? Что хорошего в этом Вриндаване? Чего он нашел в нем хорошего? Ну, лежат там какие-то павлини перья на земле. Ну и что? Ну, какие-то растения растут, цветы, кусты. Что он находит в этом? И все преданные, когда они услышали эту речь Шриваса Пандита, они стали улыбаться. И Господь Чайтанья стал прославлять его, сказал: Шривас, похоже, что ты Нарада Муни. И похоже, что это состояние Айшварии как-то осквернило твой ум. Но Сваруп Дамодар, он чистый преданный Вриндаванный. Он объяснит тебе, каково великолепие Вриндавана. И тут начал говорить Сварупа Дамодар. И Сварупа Дамодар сказал, что Дварака не может сравниться, она не стоит по сравнению с Дваракой. Вриндаван это океан, а Дварака даже капли роскоши и богатства Вриндавана не имеет. Потому что во Вриндаване вся земля сделана из философского камня, и гопи украшены философским камнем. И что нет ничего более могущественного, там не вода, а реки нектара текут по Вриндавану. И каждый шаг там танец, и каждое слово там песня. И само сияние Брахмаджоти принимает там определенные формы и ходит по Вриндавану и пасет там коров. И Сваруп Дамодар стал прославлять Вриндаван, и когда он стал прославлять Вриндаван, Господь Чайтанья не мог сдержаться. Он пустился в пляс, он начал танцевать, а Сваруп Дамодар стал петь. И Господь Чайтанья начал танцевать, а Сваруп Дамодар петь, и все остальные стали танцевать и бить мриданги. И это продолжалось несколько часов. И пока Господь Чайтанья танцевал, погрузившись в это состояние Вриндавана, Нитьянанда Прабху вдруг заметил, что нет Господа Чайтаньи, что Господь Чайтанья превратился в Шримати Радхарани. Не все преданные увидели это, но Нитьянанда Прабху заметил, что вместо Господа Чайтаньи танцует сама Шримати Радхарани. И несколько часов продолжался этот танец, в конце концов Сваруп Дамодар перестал петь. Говорится, что когда пел Сваруп Дамодар, то вода останавливалась, бегущая, чтобы послушать, как он поет. Он перестал петь, потому что он устал. И он сказал Господу Чайтанье, может, ты перестань, а Господь Чайтанье все равно продолжал танцевать. И он сказал, может быть, ты успокоишься немного, может быть, ты отдохнешь, потому что все уже устали. И тогда Господь Чайтанье, чтобы доставить удовольствие своим преданным, тоже перестал танцевать и прекратил весь этот киртан. И потом, позже, в течение 4 месяцев, преданные из Бенгалии были здесь, и они остановились здесь, и они провели тут много праздников. Во время Джанмаштами они тоже приходили сюда, и все преданные нарядились в пастухов. Двое преданных, один нарядился Нандой Махараджей, другой нарядился Ешодой Майей. Господь Чайтанья подошел, поклонился им и сказал, дотронулся до их лотосных стоп. И они провели тут Джанмаштами, и во время Джанмаштами Адвайта Ачарья спросил у Господа Чайтаньи в какой-то момент: «Докажи, что ты пастух. Я не верю тебе, что ты пастух. Ты где-то в Навадвипе воспитывался, учил там грамматику, непонятно что. Настоящие пастухи могут вертеть палку. У пастухов есть такая игра, они вертят палку». И Господь Чайтанья в тот же момент взял, откуда ни возьмись, появилась у него в руках палка. Он стал вертеть этой палкой, он вертел над собой, он вертел справа, он вертел слева, он вертел под ногами, он вертел сзади, он вертел повсюду эту палку. И все преданные в изумлении смотрели, как он вертит эту палку. Тогда Господь Нитьянанда ему стало завидно, он сказал, я тоже пастух. И он выхватил у него эту палку. Он стал вертеть повсюду этой палкой, и все преданные стояли с раскрытыми ртами и смотрели, как они доказывали, что они пастухи. Потом наступил праздник Дашами Виджая. Дашами Виджая – это когда Господь Рамачандра выходит со своим войском обезьян для того, чтобы завоевать Равану. И Господь Чайтанья переодел всех этих преданных из Бенгалии в обезьян, а сам превратился в Ханумана. Он забрался на стену этой Гундичи и закричал: «Эй, пес Равана! Я убью тебя! Я убью тебя, потому что ты пленил Ситу!» И все преданные были поражены, потому что они увидели, что сам Хануман бегает по стене этого храма Гундичи. И так они проводили здесь время и наслаждались здесь играми своими. А рядом тут вообще это место, Гундичи, это то самое место, где Махараджа Индрадюмна устроил большое жертвоприношение перед установлением храма. И дальше у Индрадюмна Саровара мы поговорим побольше об этом событии. Но на это жертвоприношение он пригласил Нарисимху, и как мы вчера узнали, Нарисимха сам вышел из костра этого жертвоприношения. И тут рядом находится храм Нарисимхи. Мурти Нарисимхи, которая непосредственно вышла оттуда и которая присутствовала при самом огненном жертвоприношении, находится в храме Джаганнатха. Но здесь находится его реплика, это удивительная мурти. Там есть 2 Нарисимхи. Впереди Нарисимха очень спокойный. Он очень тихий и умиротворенный. А сзади Нарисимха разъяренный. И говорится, что любой человек, который приходит перед этим, встает и получает даршин этого спокойного Нарисимху, его гнев проходит. Сразу же, откуда ни возьмись, его гнев пропадает. И когда Калапахат, вчера мы говорили немного об этом мусульманском грабителе, который пришел и разграбил храм Джаганнатха и увез мурти Джаганнатха и сжег их, на берегах Ганги около Калькутты. А этот Калапахат, он пришел сюда, в храм Гундичи, он ограбил храм Гундичи, и в конце концов он зашел в храм Нрисимхи. Как только он зашел в храм Нрисимхи, гнев его пропал. Он увидел этого Шанти Нрисимху, этого спокойного Нрисимху, и он ничего не мог сделать. Он пытался себя как-то так или иначе настроить, но ничего не получалось, ничего не выходило. И в конце концов Калапахат махнул рукой и ушел из этого храма. Это единственный храм, который остался нетронутым во время набега Калапахата. Туда внутрь не пускают, но мы можем зайти, обойти вокруг этого храма с Нрисимха мантрой и пойти дальше к Нрисимха Кандрадюма Саровару. Так что можно подойти.